Секунды передышки закончились, как только по каменной лестнице, ведущей на крепостную стену, застучали башмаки. Кинул взгляд вниз. К нам быстро поднимались шестеро солдат гарнизона, а слева набегали еще четверо защитников города с копьями и мечами. Слишком много. Оглянулся на Джеффри, заляпанного кровью с головы до ног, с секирой в руке, которая заменила сломанный в схватке меч. Рядом с ним стояли два тяжело дышащих, в порубленных доспехах, латника с мечами. Из всех троих только у одного из солдат был щит. Что делать? Лестница, по которой мы забрались, во время схватки была отброшена и теперь валялась среди убитых и раненых под стеной. За нашими спинами тоже шел бой. Нужно было принимать немедленное решение. Я ткнул мечом в сторону набегавших горожан. «Парни, возьмите их на себя!» И с криком «Бей!» прыгнул на поднимавшихся по каменным ступеням солдат гарнизона, которые на данный момент представляли наибольшую опасность. Солдаты исходили из того, что им попытаются преградить дорогу, но что на них сверху прыгнет ненормальный, они явно не ожидали. Рухнув на головы первым двум французам всем своим металлоломом, я сбил их как кегли, заставив упасть на своих товарищей, идущих следом. Мы с грохотом, лязгом и криками железным клубком покатились вниз по ступеням. Меч я потерял при падении, но, даже будучи безоружным, продолжал бить по телам врагов всем, чем мог, щитом, руками и ногами. Мне тоже доставалось, хотя в сутолоке большинство ударов солдат приходилось на их же собратьев по оружию. Правда, мое везение длилось недолго. Кто-то из французов изловчился и врезал мне по шлему так, что у меня все поплыло перед глазами. Очнулся от того, что меня трясли за плечи. С трудом открыл глаза. Надо мной склонился Джеффри. Когда с его помощью я поднялся на ноги, боль пронзила тело в нескольких местах, а мир перед глазами закачался еще сильнее. «Томас, ты как? Ох, круто! Почти, как американские горки!» Какое-то время приходил в себя, потом осмотрелся. В шаге от меня стоял Лео, злобно скалящий зубы. Его шлем и доспехи были залиты кровью, изрядно помяты, а местами порублены. Джеффри выглядел не лучше. Хью видно не было. Только я подумал, какой у меня самого вид, как вдруг понял, что вокруг не свистят стрелы, не звенят клинки и не льется кровь. Нет, о тишине и речи быть не могло. Были слышны стоны и крики, также слышался звон сталкивающегося оружия, но все эти звуки доносились теперь из глубины городских улиц. Судя по возгласам, «Святой Георгий», эхом отдававшимся от стен домов, войска графа прорвали оборону и теперь теснили защитников города. Голова болела так, что хотелось ее оторвать и пожить некоторое время без нее. Попытался осторожно потрогать, но Джеффри перехватил мою руку. «Том, у тебя вся левая половина головы в крови, аж волосы слиплись. Вода нужна, да где ее сейчас взять?» От его слов мне захотелось пить, а затем появилось желание лечь. Такое сильное, что я даже осмотрелся, подыскивая место, и увидел в двух шагах от себя трупы солдат и горожанина, по виду совсем мальчишки, с разрубленной грудью. Вокруг, в лужах крови, лежали вперемешку с обломками оружия и прорубленных доспехов трупы французов и англичан. Осторожно повернул голову к улицам. Две ближайшие были пусты, если не считать бочек, досок и десятка трупов, зато третью перегораживала баррикада из телег и ящиков, за которой засели с копьями не менее двух десятков защитников города. Перед ними, на земле, лежали три трупа английских солдат. Четвертый мертвец повис, свесив руки, на самой баррикаде, с разрубленной головой. И все же, несмотря на потери, отряд англичан целеустремленно штурмовал это препятствие. «Святой Георгий!» Неожиданно раздались крики на соседней улице. «Англия, вперед!» Но святой, должно быть, спал в это время, поскольку не оказал призывающим его никакой помощи, в чем я убедился, когда крики стали другими. «На помощь, Джеффри, помоги! И ты, Ля, тоже!» Чтобы тому было понятней, я мотнул головой в сторону криков. Оба рванулись с места, словно псы, наускиваемые хозяином на зверя, но помощь не успели. Только они успели сделать первые шаги, как из-за угла вывернул английский латник без шлема, с залитой кровью головой. Бежал он тяжело, поддерживая правой рукой раненую левую. Было видно, что каждый шаг дается ему с трудом. Следом за ним выскочил здоровенный молодец в кожаной куртке, обшитой металлическими бляхами, держа в высоко поднятой руке мясницкий топор. В два прыжка он настиг англичанина и одним ударом расколол ему череп надвое. Тело солдата еще падало на землю, когда острие клинка моего телохранителя пронзило горло французу, не успевшему отразить столь быструю атаку. Выскочившие следом за здоровяком двое горожан, увидев, что сила не на их стороне, резко развернувшись, со всех ног помчались обратно. Джеффри и Ля, размахивая оружием, бросились за ними. Только они успели скрыться за углом дома, как раздался многоголосый клич в районе южных ворот. «Святой Георгий, Англия, все, похоже, городу хана». И там англичане оборону прорвали. Несколько минут я стоял, обдуваемый влажным холодным ветром, пока не почувствовал себя лучше. Голова болела, но уже не так сильно, да и ноги перестали подламываться. Нагнулся, чтобы подобрать шлем, но тот оказался прорубленным до кожаной обивки. Щит был расколот. Хорошо же меня отделали. Осмотрел себя и поморщился, все в крови, левый налокотник сорван, на наплечнике след удара меча. Кольчужные перчатки зияют прорехами. Лезвие клинка выщерблено и все, вплоть до рукояти, в пятнах и потеках крови. Повел плечами, попробовал согнуть руки и ноги. Все болит, но переломов нет. Только сейчас я вдруг осознал тот факт, что остался жив. Я двинулся по той же улице, по которой умчались мои люди. Голова чуть кружилась, но земля уже не пускалась в пляс под ногами. Свернул за угол и услышал гулкий стук топора по доскам. Мародеры рубили дверь богатого дома. Я прошел мимо. Мародеры в поисках добычи, еще те твари. На следующей улице наткнулся на разрушенную баррикаду из десяток зверски изрубленных трупов горожан. Протиснулся в щель между перевернутых телег, сделал пару десятков шагов, и тут до меня донеслись голоса. Прислушался, английский язык. Прошел до конца извилистой улочки, завернул за угол и наткнулся на солдат, готовящихся к бою. Поинтересовался, что происходит. Мне объяснили, что в ратуше, а также на прилегающих улицах засело около сотни горожан, которые дерутся как дьяволы, выпущенные из ада. Уже более трех десятков солдат сложили свои головы, пытаясь прорваться сквозь баррикаду. Теперь собрали несколько отрядов на прилегающих улицах, чтобы начать массированную атаку. Осталось только дождаться сигнала. Где граф Йоркширский? Господина графа сбросили с лестницы еще в начале штурма южных ворот. Сам видел, как трое солдат уносили его с поля боя, сообщил мне один из латников. Помолчал и добавил, а эти ублюдки будут рубиться до последнего. Город взят, им как крысам по щелям прятаться нужно, а не геройство проявлять. Латник недоуменно поглядел на меня, потом его лицо прояснилось, и он спросил, ты, наверное, недавно пролив переплыл, в начале сентября. Клянусь святыми апостолами, так ты. Он явно хотел сказать что-то остроумное на мой счет, но, встретив мой далеко не дружелюбный взгляд, осекся и объяснил. За баррикадой горожан церковь, где они собрали своих баб, там же и их золотишко. Мне это не нужно, подумал я. Тут раздался звук труб. Солдаты бросились вперед, вытекая из узкой улочки, и вскоре до меня донеслись звуки боя. И я неожиданно для себя двинулся туда. Завернув за угол, оказался на площади. Англичане бежали, падали, ползли и умирали под градом стрел и арбалетных болтов, и все же продолжали неустрашимо рваться к баррикаде на противоположном конце площади. У позиции горожан было преимущество, открытое пространство перед ними, которое арбалетчики умело использовали. Французские стрелки собрали первый урожай, но уже новые ряды атакующих бежали по площади, перепрыгивая через трупы своих товарищей, утыканных арбалетными стрелами. Несмотря на потери, баррикады сумели достичь не менее пяти десятков солдат. Там их встретило колющее оружие, пики и алебарды, а на тех, кто сходу сумел прорваться сквозь частокол копий, обрушились топоры и мечи французов. Как только первые солдаты добежали до баррикады, лучники, закинув луки за спину, присоединились к лавине атакующих, держа в руке меч или топор. Один из латников, сумев дотянуться алебардой до стоявшего за баррикадой горожанина с пикой, заставил того заорать от боли и отпрянуть, тем самым дав англичанину возможность взобраться на одну из телег, служивших основой баррикады. Срубив наконечник другого копья, направленного ему в грудь, он обрушил лезвие алебарды на голову его владельца. В следующий миг ему в бок воткнулась пика, но англичанин каким-то чудом сумел удержаться и продолжал сыпать проклятиями и рубить алебардой, пока арбалетная стрела не ударила его в лицо. Судорога пронзила его тело, и он рухнул на баррикаду. Судя по окаменевшим лицам горожан, перед ними уже не стоял вопрос жить или умереть, сейчас они хотели только одного – забрать с собой на тот свет как можно больше проклятых англичан. Они рубили, кололи, а потеряв оружие, душили, а то и рвали зубами ненавистного врага. Боевой азарт островитян постепенно выдыхался, а французы продолжали драться так неистово, словно только что вступили в бой. Не знаю, чем бы закончился штурм, если бы с соседней улицы с криками не хлынула новая волна копейщиков и лучников. Графские копейщики остановились только на несколько секунд, чтобы пропустить вперед юрких лучников, которые послали тучу стрел в сторону баррикады, а затем, выставив пики, плотной массой бросились на штурм с кличем «Святой Георгий». Десятка-полтора солдат еще на бегу погибли от арбалетных стрел, зато оставшиеся в живых, прорвавшись к баррикаде, сходу накинулись на защитников города. Французы чуть ли не в исступлении кололи англичан пиками, рубили мечами и били булавами. Вскоре первый ряд атакующих был уничтожен, и под удары горожан попал второй ряд. Но все же, несмотря на потери, англичане то здесь, то там сумели проскользнуть меж ударами копий. Высокий лучник с топором на длинной рукояти добрался до гребня баррикады и опустил свое увесистое оружие на голову француза с лентой на шлеме, но тут же получил удар копьем в грудь, сбросивший его с баррикады. Другой лучник с мечом в руке только успел взобраться на перевернутую телегу, как был сражен арбалетной стрелой. Он упал не назад, а вперед, на головы горожан, дико крича и хватаясь за живот. Правда, кричал недолго. В его беззащитное тело тут же вонзились две пики. Потери несли не только англичане, но и французы, несмотря на их доблестное сопротивление. Они падали, изрубленные мечами и топорами или проткнутые копьями. Вот завизжал француз, которому клинок перерубил руку и вошел в туловище. За ним упал с разрубленным черепом другой защитник баррикады, потом третий. В пробитую брешь ворвались расширяющимся потоком озверевшие от крови английские солдаты. Островитян нахватило самое настоящее безумие. Они рубили и кололи, не глядя на поднятые руки и не слушая мольбы о пощаде, пытаясь быстрее добраться до вожделенных богатств. Площадь и баррикада были завалены мертвыми телами. Кровь была везде. На камне, на дереве, на железе. Даже воздух, казалось, имел привкус крови. Наконец наступил миг, когда горожане дрогнули, а потом отступление превратилось в паническое бегство. Развернувшись, я медленно пошел обратно. Меня не мутило, но стало противно на душе и пусто в голове. Все вокруг обесцветилось. Слышались крики «Город наш! Грабь!» Трещали двери взламываемых домов. Где-то вдалеке раздался истеричный женский крик. Мимо меня пробегали солдаты с тюками за спиной. С одной стороны неслись крики «Грегори, сюда! Давай топор! Ломай!» С другой слышалась яростная ссора, похоже, кто-то не поделил добычу. Брань и проклятия мешались с криками боли и пьяными воплями. Этот город был далеко не самым красивым городом Северной Франции, но и он не заслуживал такой участи. Однако война есть война, теперь пришло его время. Ворвавшаяся дикая орда грязных окровавленных солдат нашла здесь все, о чем мечтала. Пришло время убийств, насилия и бессмысленных зверств. Всякий мужчина-француз был врагом, которого следовало зарубить, а женщину – изнасиловать. Людей резали, как свиней, их расстреливали из луков, как мишени, просто так, ради потехи. Но победителям хотелось не только крови и денег. Быть женщиной в Ладарьене в этот день значило быть в аду. Пожаров было мало, так как солдаты предпочитали грабить дома, а не сжигать, но зверств хватало с избытком. Мужчины умоляли не трогать их жен и дочерей, а потом были вынуждены смотреть, как тех насилуют. Многие женщины прятались, но солдаты находили их на чердаках и под лестницами, насиловали, а затем выволакивали на улицу, срывали с них одежду и гнали, как добычу. Какую-то женщину, очень толстую, голой запрягли в тележку и гоняли по улице, стягая кнутом. Солдаты хохотали до слез над ее трясущимися складками жира, а когда наскучила, просто перерезали ей горло. Рыская в поисках добычи, завоеватели нередко натыкались на пиво и вино. Напившись, становились от этого все безумнее, а зверства, творимые ими, все страшнее. Вдруг отчаянно зазвонили колокола. По направлению я определил, что этот звон шел от той церкви, которую так отчаянно защищали горожане. Я передернул плечами, но не от холодного порыва ветра, а от нервного озноба. Завернул за угол и услышал очередной пронзительный женский крик. Чувство жалости, которое, как мне казалось, я изжил в себе, неожиданно вырвалось, да с такой силой, что прежде чем думать, я уже начал действовать. Забыв про боль в избитом теле, почти влетел в дом, откуда доносились звуки борьбы и женские крики. Внизу, в лавке, никого не было, кричали наверху, в жилых помещениях. Я взбежал по лестнице. На верхних ступенях лежал труп слуги с кухонным ножом в руке. На лице и груди, несколько колотых ран. Перескочив через него, оказался в большой комнате, гостиной. В распахнутом сундуке рылся лучник в легкой кожаной броне, а другой, с лицом, забрызганным кровью, прижимал кинжал к горлу миловидной женщины средних лет, стоявшей у стены. Другой рукой он задирал на ней юбку. В двух шагах от них, у перевернутого стула, лежала молоденькая девушка. Судя по всему, она была в обмороке. Лучник, рывшийся в сундуке, резко развернулся ко мне. Его лицо не предвещало ничего хорошего. Другой солдат, у которого даже борода слиплась от крови, повернув голову ко мне, зло зарычал. «Вон отсюда! Это наша добыча!» Лучник с мечом сделал шаг ко мне. «Или я сейчас увижу твою спину, или ты увидишь свои кишки, разбросанные по всему дому. Выбирай!» Это были уже не люди, а звери в человечьем обличье. Дикая злоба, жажда крови и алчность прямо сочились изо всех пор этих грабителей и насильников. Напряженное тело и рука с мечом, готовая разить, подсказали мне, что говорить бесполезно, поэтому я сразу начал действовать. Резко шагнув к вольному стрелку, я с плеча нанес рубящий удар. Он сделал так, как я и хотел, уходя от удара, прикрывшись мечом, отступил. При этом он забыл, что у него за спиной стоит сундук. Наткнувшись на него, солдат потерял равновесие и на какое-то мгновение раскрылся. Больше мне и не надо было, клинок свистнул в воздухе, и кровь залила разрубленное лицо лучника. В следующую секунду мне пришлось отпрыгнуть, чтобы уйти от кинжала второго наемника. В спешке не рассчитав силы, лучник по инерции проскочил вперед, удачно подставив свою челюсть под удар эфеса. Оглушенный солдат отлетел назад, при падении зацепил стул и вместе с ним рухнул на пол. Я повернулся к первому лучнику. Тело сползло с сундука и лежало в луже крови. Труп. Подошел ко второму вольному стрелку. Тот был без сознания. Повернулся к женщине. Она прикипела взглядом к моему мечу, с лезвия которого стекала кровь. Ее бледное лицо и дрожащие губы говорили, что хозяйка дома на грани истерики. «Эй, не бойся, я тебя не трону», — сказал я по-французски. Она перевела взгляд на меня, но, кажется, не сообразила, о чем я. «Очнись, эй, я не сделаю тебе ничего плохого, не троните меня». В ее голосе, дрожавшем от напряжения, было поровну изумление и недоверие. «Не трону, обед дал, теперь все понятно, что с девочкой, она в обмороке». Женщина бросилась к ней, приподняла ее голову, стала гладить и что-то нежно шептать вполголоса. «Тащи воды и приводи ее в сознание». Хозяйка метнулась в соседнюю комнату и вернулась с кувшином. Вскоре девушка-подросток с бледным лицом и трясущимся от страха подбородком сидела на краешке стула, с ужасом глядя на залитый кровью труп лучника. Но нежную красоту ее личика не мог испортить даже этот ужас. «Господин, у нас есть тайная комната. Мы с дочкой укроемся там. Почему же не укрылись сразу? Она изнутри не открывается, а муж уехал. Веди. Когда все утихнет, приду и выпущу вас». Женщина, взяв за руку дочь, направилась в соседнюю комнату. Я было последовал за ней, но тут заметил, как дрогнули веки лежавшего на полу лучника. Он все слышал. Что делать? Если дать ему уйти, он приведет с собой толпу вольных стрелков. Меня зарежут или повесят, а женщину с дочкой изнасилуют и убьют. Я не хотел этого делать, но тело сделало все само. Клинок поднялся и опустился. Глаза лучника удивленно распахнулись. Изо рта вырвался хрип вместе с розовыми пузырями. Он попытался схватиться руками за лезвие, но те замерли на полпути, а затем с глухим стуком снова упали на дубовый пол. Тело дернулось в последний раз. Вытерев пот со лба, облизал пересохшие губы. Хотелось пить. Повернулся к столу, чтобы взять кувшин, и тут мой взгляд наткнулся на прислонившуюся к дверному косяку женщину. Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза, а потом она медленно повернулась и скрылась в соседней комнате. Жадно сделав с десяток глотков, Я направился за ней. Мощный буфет из резного дуба, оказывается, мог отъезжать в сторону. За ним находилась небольшая потайная дверь. Мать вручила дочери зажженную свечу и приказала заходить первой. Затем, взяв запасные свечи, хлеб, мясо и кувшин с водой, вошла сама. Я установил буфет на место, сцепив с полом деревянными колышками. Потом прошелся по комнатам, отворил все двери и разбросал по полу вещи, имитируя полный разгром. Втащил в комнату тело убитого слуги и уложил поверх тела зарубленного мною в схватке лучника. И покинул дом. Выйдя через городские ворота, я вскоре добрался до лагеря. Позже, один за другим, вернулись мои люди, о которых я уже начал беспокоиться. Несмотря на раны, они выглядели довольными. Может быть, потому, что каждый разжился всяким добром. На груди у Джеффри висела толстая серебряная цепь, а пальцы украшали два перстня с драгоценными камнями. Он снял все это с трупа французского дворянина, предварительно вогнав тому в грудь меч. Ля, раскрыв мешок, продемонстрировал мне набор серебряной посуды. Кью, пришедший позже всех, похвалился богато изукрашенным поясом и кинжалом с драгоценными камнями на рукояти. Он был довольно серьезно ранен в бок, и им занялся Лю. Смыв с себя кровь и сменив порубленные доспехи на кольчугу без рукавку и теплый длинный плащ, я через некоторое время снова, в сопровождении Джеффри, покинул лагерь, чтобы вызволить из заточения женщину и девочку. Навстречу нам жидким потоком тянулись победители, неся награбленное барахло. В городе было уже тихо, но когда мы вышли на нужную улицу, то увидели четверых пьяных стрелков с винными сосудами в руках. Они остановились, перегородив нам дорогу, и один из стрелков, тряхнув сосудом, воскликнул: «Сегодня все должны быть пьяны, мы победили». Я сказал: «Хорошо, приятель, мы спешим, освободите нам дорогу. Джон, смотри, этот господин нами брезгует», раздалось с левого края жидкой шеренги. Я бросил косой взгляд на подстрекателя. Молодой парень, лет 20, его распирал хмель и желание покуражиться, как, впрочем, и его приятели. Они показали себя в битве настоящими мужчинами и хотели, чтобы все это видели. Пролитая кровь, насилие и хмель сыграли с ними дурную шутку, и теперь они возжелали одержать новую победу, на этот раз, над высокомерным дворянином. Мешки с их спин слетели на землю, кулаки сжались. Тот, кого лучник назвал Джоном, расправив широкие плечи, выступил вперед. Его поза была вызывающей и угрожающей. Однако он никак не ожидал, что я так высоко выброшу ногу. Мысик моего сапога врезался ему в подбородок. Парень завопил и отпрянул, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие, но, наткнувшись на одного из своих остолбеневших приятелей, не удержался и рухнул на землю. Мы с Джеффри тут же выхватили мечи. Однако остальные лучники в драку не полезли, оставшись стоять на местах. «Всего хорошего, парни!» Я прошел мимо них и направился дальше. Джеффри прикрывал мне спину. Через несколько шагов я все-таки обернулся. Лучники поставили на ноги пострадавшего, подобрали мешки с награбленным добром и скрылись за углом. Войдя в нужный дом, я понял, что после меня здесь снова побывали мародеры. Сердце застучало, как молоток. Взбежал по лестнице, бросился в комнату, и только когда увидел, что массивный буфет стоит на месте, облегченно выдохнул. Отодвинул буфет и открыл потайную дверцу. «Выходите. Для начала мы с Джеффри вынесли на улицу все трупы, после чего мать с дочкой принялись наводить порядок в комнатах. Я осмотрел входную дверь. Она висела на одной петле. Пришлось просто прикрыть ее, а внутри сложить маленькую баррикаду из всякого хлама, подвернувшегося под руку. Попробуют открыть, шуму будет предостаточно, а там посмотрим, чьи мечи острее». После того, как разгорелся огонь в очаге, мы сели за стол, на котором уже стояло вино, а на блюде лежало нарезанное мясо и хлеб. Разговор не клеился. Дело было в страхе, который разделил невидимой стеной горожан и солдат-англичан. Этой женщине повезло дважды. Во-первых, ее и дочь спасли, а во-вторых, муж не погиб, он был в отъезде по торговым делам. Так мы и сидели, пока плотные сумерки не окутали землю. Если до их наступления на улицах еще были слышны крики, то сейчас в городе стояла мертвая тишина. Никогда не думал, что слово «мертвое» подходит к тишине, а вот теперь, очень даже подходит. Подошел к окну. На улице начал моросить дождь. Тоже мне зима. От еды и тепла меня разморило, да и уставшее и избитое тело настойчиво просило отдыха. Предложил матери и дочке идти ложиться. Когда те вышли, Джеффри что-то пробурчал им вслед. Я его понял. Сидел бы он сейчас в лагере, в компании приятелей, пил подогретое вино и хвастался напропалую вместе с другими солдатами своими подвигами. А тут и баба есть, а что толку? Одно только раздражение. Утро встретило нас проливным дождем, хлеставшим по крыше, по стенам, по булыжной мостовой. Некоторое время я смотрел на пузырящуюся перед домом лужу, потом повернулся к столу. Джеффри с кислым видом жевал хлеб с мясом. «Что, господин, благодаря тебе придется нам месить грязь, да еще под холодным ливнем», — говорило его лицо. Хозяйка стояла у стены, теребя пальцами передник. «Все, мы пойдем», — сказал я. Женщина, резко оторвавшись от стены, метнулась из комнаты. «Дочь осталась с нами. В отличие от матери, девочка, похоже, выспалась и сейчас лицом и тоненькой фигуркой, затянутой в белое платье, походила на ангелочка. Только крыльев не хватает. На сердце у меня потеплело». Женщина вернулась с кубком и мешочком в руках, низко поклонилась мне и сказала: «Отважный сэр, примите от меня подарок», и она протянула золотой кубок, на дне которого лежал золотой массивный перстень с драгоценным камнем. Я сделал попытку отказаться, но хозяйка была непреклонна. «Это самое малое, что я могу для вас сделать. Я и моя дочь будем молиться за вас. Пусть Господь убережет и охранит вас от опасности на вашем жизненном пути». Я молча взял кубок. Она подошла к Джеффри и вновь поклонилась, но уже не так низко. «Спасибо тебе, добрый человек», и вручила ему мешочек. Судя по тому, как разом посветлело хмурое лицо моего телохранителя, тот оказался достаточно весомым. «Вот это правильно», — сказал он по-французски. Мы шли по безлюдным улицам, обходя трупы и поваленные телеги, перешагивая через бревна. Отойдя от городских ворот, прошагали еще немного, и я остановился и оглянулся. На фоне серых туч и приутихшего дождя город со сломанными воротами и горами трупов, лежащих у стен, выглядел уныло и безобразно. На душе снова стало тоскливо. Угораздило же меня попасть сюда, в это гребаное время. Глава 15. Награда за предательство. Несколько часов тому назад мы расстались с отрядом вольных стрелков Алана Уилларда. После штурма города, где я вдоволь насмотрелся на зверства, творимые солдатами из вольных отрядов, мысль о том, чтобы заключить контракт хотя бы на один рейд, отпала сама собой. Если я привык к тараканам и крысам, то в отношении подлости человеческих поступков моя брезгливость никуда не делась. Я мог убить в схватке, но зарезать человека, защищающего свое добро, не мог, и от души надеялся, что не скоро смогу. К тому же связывать себя по рукам и ногам обязательствами мне не хотелось, так как рано или поздно наши пути с отрядом должны были разойтись. Исходя из всего этого, я просто стал выжидать, когда какой-нибудь из вольных отрядов отправится в поход в нужном мне направлении. Таким оказался отряд Алана Уилларда. До нашей встречи я видел этого командира мельком, зато много слышал о том, что он хладнокровен и расчетлив в бою, к тому же хитер, как лиса, и силен, как бык. Мы встретились с ним в таверне, где я предложил ему свой маленький отряд в качестве солдат, но не на основе договора, когда наемнику платят за каждый день его службы, а за часть добычи, полученной в совместном бою. Уиллард с нескрываемой радостью принял мое предложение и сказал, что слышал обо мне и Джеффри, как о хороших бойцах. Да и таланты китайцев за это время проявились в достаточной степени, снискав им славу даже среди отъявленных головорезов и драчунов, какими были вольные стрелки. Аля заговорили после двух поединков, по окончании которых его противников отнесли на кладбище. Лю, с моего разрешения, открыл, если так можно выразиться, пункт скорой медицинской помощи для больных и раненых. Его вежливое обхождение и умелое лечение скоро сделали его популярным лекарем в военном лагере. Сначала среди солдат, а затем и среди горожан. Лечил он, естественно, за плату, но лечил хорошо, что и стало ему рекламой. Чжан продолжал держаться в стороне от всего, что касалось войны, выполняя обязанности слуги, а свободное время полностью отдавал тренировкам. Посмотреть на тренировки китайцев приходили толпой. Мы с Джеффри, чтобы не смущать умы, пустили слух, что это ритуальные танцы их народа, но потом по лагерю прошел новый слух. Дескать, желтолицые вызывают таким образом злых духов. Следующим вечером на тренировку явилось два десятка пьяных солдат, чтобы разобраться с китайцами. Раньше, случись такая ситуация, они бы сбежали или дали безропотно себя избить, но теперь у них был хозяин, поэтому драка состоялась по всем правилам. По ее окончании часть солдат пришлось уносить, остальные, из оставшихся на ногах, тоже выглядели не лучшим образом. Слух о вызываемых китайцами демонах пропал, зато вместо него разнеслась молва о непобедимости Чжана, как кулачного бойца. Именно он произвел наибольшее впечатление не только на забияк, которым он свернул челюсти или поломал ребра, но и на многочисленных зрителей. Так как из всех развлечений в лагере были только шлюхи, вино и игра в кости, то сильный кулачный боец оказался для солдат приятным сюрпризом. Один за другим Чжана стали вызывать на бой другие известные кулачные бойцы. Недели две в лагере царил своеобразный праздник, пока выбитые челюсти и сломанные руки и ноги признанных силачей не свели к нулю желающих помериться силой. Так слава и звание непобедимого бойца остались за Чжаном. А в общем, я получил то, что хотел. Теперь у меня было имя, пользующееся определенной известностью среди солдат и наемников. Две недели мы провели в походе вместе с вольными стрелками. В память навсегда врезалась встреча с отрядом восставших крестьян. В тот день мы двигались, как обычно, в походном порядке. Впереди и по бокам повозок с запасом еды, котлами и палатками шли латники и лучники, составлявшие основную часть вольного отряда, а в арьергарде ехал конный отряд, в котором находились и мы. Тяжело вооруженные латники являлись гордостью Уилларда, так как ни у одного из командиров вольных отрядов не было тяжелой конницы. Пейзаж был до боли стандартным и унылым. Рощи с прогалинами, заросшими кустарником, впереди – полусгоревшая деревня, вокруг нее – виноградники и заброшенные поля. Не успели мы проехать деревню, как увидели дым множества костров. Командир только успел отдать приказ остановиться, как нас заметили. Пока Уиллард думал, не зная, на что решиться, прорываться с боем или отступить, лагерь повстанцев пришел в движение. Время выбрать позицию крестьяне нам просто не дали, толпой направившись к нам. Там было не менее 1000 человек, и получалось, что на одного вольного стрелка приходится как минимум 5 крестьян. Алан начал отдавать офицерам распоряжение для построения. Затем отозвал меня в сторону и сказал: «Сэр, приказывать я вам не могу, но очень прошу стать на время этого боя командиром у латников. Им придется принять основной удар. Они, как и я, много слышали о вашей храбрости, сэр. Ваше присутствие в их рядах придаст им сил и мужества». Это была грубая лесть, мы оба это понимали, так же как понимали и то, что откажись я от такого предложения, все будут смотреть на меня, как на труса. С другой стороны, это было распространенной практикой в армиях того времени, назначать надежных офицеров над группами солдат в наиболее уязвимых точках линии обороны или атаки. «Хорошо, Алан, пусть будет так. Благодарю вас, сэр». Латники перекрыли дорогу, ведущую через деревню, оградив свои фланги развалинами домов. Мы стояли не плотной шеренгой, а россыпью. Это было сделано для того, чтобы затем быстро пропустить сквозь свои ряды стоявших перед нами лучников. Тяжелая конница из 30 всадников, к которым присоединились Джеффри, Кью и Ля, находилась пока в тылу, прячась за развалинами домов. По замыслу нашего командира, она должна была в нужный момент переломить ход сражения. Толпа крестьян остановилась неподалеку от нас. Худые и грязные, в лохмотьях, с запавшими глазами на истощенных лицах, восставшие смотрелись как армия живых мертвецов из фильма ужасов. В их глазах пылал огонь голодной ненависти. Увидев его, я тут же поверил в слухи о каннибализме среди французских крестьян, которые до этого считал сказками. Несколько томительных минут толпа уродливых и страшных в своем безумстве людей стояла, сжимая в руках, более похожих на птичьи лапы, оружие, переделанное из крестьянского инвентаря. И вот наступил миг, когда толпа качнулась и, сорвавшись с места, бросилась на нас с ревом, в котором не было ничего человеческого. «Давайте, парни!» — откуда-то сбоку заорал Уиллард. «Усмирите это вонючее быдло!» Только он это выкрикнул, как воздух наполнился смертельной музыкой боя. Беспрерывно загудели спускаемые тетивы, тонко запели стрелы. Туча добрых английских стрел пронзила воздух. Промахнуться было невозможно. Одни повстанцы замертво падали на землю, другие, раненые, пытались подняться, но уже в следующее мгновение оказывались затоптанными следующими рядами атакующих крестьян. Эти жалкие человеческие огрызки, ничего не видя вокруг, полностью отдались дикой злобе, клокотавшей в них. В их сердцах не было страха, одна лишь сжигающая их ненависть. Только поэтому, несмотря на бьющие в упор стрелы, повстанцы продолжали катиться на нас, правда, скорость их продвижения резко упала из-за множества трупов собратьев. Острия стрел с глухими чмокающими звуками вонзались в незащищенную плоть, вырывая из черных провалов ртов крики боли. Кровь из ран била такими фонтанами, что мне казалось, что еще чуть-чуть, и долетит до нас. Вся дорога перед нами была завалена ранеными и мертвецами, а грязная, дикая и неуправляемая толпа, завывая, все так же продолжала нестись на нас. Они были уже совсем близко, когда лучники в последний раз выпустили стрелы, развернулись и побежали, просачиваясь между нами. Надежда, что эти чертовы крестьяне образумятся и отступят под градом смертоносных стрел, испарилась в то самое мгновение, когда мы остались наедине с этими выходцами из ада. «Сомкнуть ряды!» – заорал я, надсаживаясь. «Надо сдержать этих помойных крыс во что бы то ни стало. Сдержим их первый натиск. Считайте, парни, что победа за нами. Дорогу мы перекрыли двумя рядами, но сумеют ли латники справиться со зверевшей толпой? Правда, часть лучников, проскользнув за наши спины, сменила луки на мечи, топоры и колотушки, образовав, таким образом, третий ряд. Большая же часть стрелков должна была обойти крестьян и напасть на них с флангов, вместе с конницей. Таков был основной план Вилларда. Стоя с мечом в руке, я смотрел в безумные глаза и черные провалы ртов, широко раскрытых в диком крике, и думал только одно. Звери, нелюди, они же не убьют, а сожрут нас заживо. Эта мысль привела меня в такое смятение, что мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не удариться в слепое бегство, и следующей мыслью стала горячая просьба. Господи, пронеси, да поможет нам святой Георгий. Где-то за нашими спинами закричал Уиллард. Его крик заставил меня вспомнить о моей роли командира и в свою очередь заорать. Держаться крепко, парни, ни шагу назад. Похоже, жажда крови и желание кратчайшим путем добраться до наших глоток поглотили остатки разума повстанцев, заставив их ринуться всей толпой по узкой дороге, идущей между развалинами домов, на нас. Тяжелые мечи взметнулись и упали, снова взметнулись, окрашенные кровью, и снова упали. Я успел ударить в третий раз, когда черная и вонючая толпа подступила настолько близко, что мне оставалась только одна возможность сражаться, наносить короткие колющие удары, отражая ответные удары щитом. Пусть они были слабы от голода и вместо доспехов носили лохмотья, а в руках вместо настоящего оружия держали обломки кос, но их презрение к смерти и жажда крови компенсировали это. Оглушенный лязгом и скрежетом железа, криками и стонами, пропитанный потом и смрадом давно немытых тел, я перестал ощущать себя человеком, превратившись в такого же, как и они, зверя. Вспыхнувшее желание убивать, рвать их на части было настолько сильно, что я не мог просто инертно защищаться, мне хотелось рубить их неистово, чувствовать, как под лезвием хрустит кость, как эти помойные крысы захлебываются собственным криком и кровью. Эта вспышка словно влила в меня новые силы. Если до этого я только сдерживал натиск, то теперь подался вперед и ударил щитом в лицо крестьянина, пытавшегося просунуть ржавое лезвие ножа в забрало моего шлема. Тот с криком отлетел в толпу, заставив отшатнуться еще пару человек. Свободного пространства стало больше, чем я не замедлил воспользоваться. Резко ударил мечом с плеча наискосок, задев сразу двух крестьян. Один из них рухнул на колени с диким воем, прижимая ладони к лицу, залитому кровью. Второму мой клинок располосовал руку. Повстанец попытался закрыться самодельным копьем от моего следующего удара. Но дерево – плохая защита от закаленной стали. Меч разрубил сначала копье, а за ним череп его владельца. Мой клинок, не переставая, взлетал и опускался на головы и плечи повстанцев. Я уже не убивал их, а давил, как клопов, разбрызгивая вокруг себя их кровь и ненависть. Вот еще один повстанец подался назад, ловя широко раскрытым ртом воздух и зажимая руками располосованный живот, чтобы не дать вывалиться внутренностям, этому хватит. Другой получил колющий удар в лицо и теперь, лежа на земле, визжал от боли, добавить. Только я прикончил его, как звуки боя разрезал клич, подхваченный множеством голосов.